Глава 54. Вскоре совсем стемнело, и чтобы держать под контролем широко раскинувшиеся вокруг дома убежища поля, бинокль пришлось сменить на прибор ночного видения. Йона наблюдал за заколоченным жилым домом и утонувшей в сорняках садовой мебелью. Услышав, что вошла Люми, он коротко оглянулся. Люми остановилась у занавески и положила руку на составленные один на другой стулья. Йона снова взялся за бинокль и проверил узкую дорогу со шлагбаумом, тянувшуюся до самого шоссе. «С тобой все в порядке? Папа, ты точно хорошо себя чувствуешь?» Люми вытерла слезы. «Ты несколько лет просидел в тюрьме. Сказал, что помогал другу, но, по-моему, все дело в Юрике». «Нет». Теперь Йона осматривал зону номер 2, ближний сектор. Сначала рассмотрел темные кусты у канавы, потом перевел бинокль на отдаленную теплицу. «Ты сам не свой делаешься, стоит тебе только о нем подумать. Я знаю, что случилось с Самюэлем Менделем, знаю, как это на тебя повлияло, знаю, что ты решил, что должен пожертвовать нами, чтобы...» «Тссс!» — напряженно перебил Йона. На краешке линзы мелькнула бледная радуга светового блика. Йона выглянул без бинокля и успел заметить, как в чьей-то большой ладони гаснет экран мобильного телефона. «Буди Ринуса, у нас гости», — тихо распорядился он. В темноте угадывались две фигуры. Люми торопливо прошагал к занавеске, на ходу вытаскивая пистолет. На светлом фоне Йона видел округлость, голову того мужчины, что повыше. Фигура двигалась по направлению к сараю, а потом зачем-то скрылась. Вернулись Люми и Ринус. «Теперь их не видно, но они уже близко», — предупредил Йона. «Сколько их?» — спросил Ринус. «Двое». Люми быстро достал из деревянного ларя автомат, вставила полный магазин и положила оружие на стол. Достала еще один автомат, вставила магазин и положила автомат рядом с первым. «Вряд ли это Юрик». Йона взглянул Ринусу в глаза. Люми подошла к монитору, на ходу проверяя сумку, с которой бежала. Паспорт, наличные, вода, сигнальные ракеты и пистолет. Йона снова взялся за бинокль, быстро оглядел весь сектор и перешел к следующей зоне. Слабый свет монитора падал на встревоженное лицо Люми. Девушка сосредоточилась на внешних камерах, которые фиксировали происходящее на участке вокруг сарая и гаража. Света не хватало, и картинка была серой и какой-то пятнистой. Незваные гости вдруг вынырнули из темноты. Сопровождаемые собственными бледными контурами, они прошли вдоль длинной стены сарая и перешагнули что-то, лежащее на земле. «Я их вижу», — сказала Люми. Ринус рядом с ней уже застегивал бронежилет. Из-за диодов, которые преобразовывали инфракрасное тепловое излучение в картинку, казалось, будто оба нарушителя пробираются сквозь снежную бурю. Светлая пыль отслаивалась от них и уплывала в воздух. Незваные гости остановились перед гаражными воротами. Ветер приоткрыл незакрепленную дверь, и Люми, благодаря установленным в гараже камерам, разглядела одного из них. Йона проверял зоны одну за другой. Следом за первыми гостями мог появиться кто-нибудь еще. Ринус взял со стола автомат. Понять, что двое нарушителей делают возле гаража, было невозможно. На мониторе Люми видела, как один из них придержал дверь и впустил второго. «Они заходят», — тихо доложила она. Йона и Ринус встали рядом с ней, не спуская глаз с экрана. Оба нарушителя повернулись, и монитор залило белым. Это один из них поднял фотоаппарат и сделал снимок. Ринус привел в действие бронированную дверь. Она молниеносно закрылась за спиной у нарушителей, и эхо механического звука гулко прокатилось между стен. Нарушители заорали. Спотыкаясь, они бросились назад и принялись в панике дергать бронированную дверь. Ринус включил прожектор, и Люми с Йоной увидели, что поймали двух каких-то юнцов. Один, потеряв вязаную шапку, молотил кулаками в дверь. У него была рыжая борода во все лицо и джинсы, порванные на коленях. Второй, невысокий, темноволосый, в джинсовой куртке на теплой подкладке, дышал ртом. Оба с испуганными лицами крутились в замкнутом пространстве, пытаясь понять, что происходит. Ринус открыл бойницу, и перепуганные голоса стали слышнее. Ринус проорал что-то по-голландски. Оба тут же остановились и подняли руки. «Не пугай их», — сказал Йона. Молодые люди послушно следовали коротким командам Ринуса. Они повернулись лицом к стене, опустились на колени, заложили руки за спину и нагнулись, прижавшись к стене щекой и грудью. Лучший способ контролировать врага — поставить его в позу, при которой любая попытка сопротивляться займет больше времени. Йона понял, что юнцы никак не связаны с Юриком, но они все же могли оказаться вооружены и представлять угрозу, поэтому он продолжал держать их на мушке, пока Ринус спускался к ним. Один из парней так испугался, что чуть не упал, услышав, как открылась дверь. Ринус сунул оружие в кобуру и обыскал незваных гостей. «Что вы здесь делаете?» «Мы просто искали подходящее место для вечеринки», — запинаясь, проговорил бородатый. «Вставайте». Оба осторожно поднялись и испугались еще больше, увидев исполосованное шрамами лицо Ринуса. «Вечеринка?» «Factory Dive. Одна ночь, одна сцена, три отделения», — прошептал коротышка в джинсовой куртке. «Простите!» — воскликнул бородатый. «Мы думали, тут никто не живет. Мы из Эйнтховена. Сколько раз мимо проезжали?» «На табличке написано «частные владения». «Да так всегда пишут. Частные владения и проход воспрещен», — заметил коротышка.